Память поколений. Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести. Карл Лагерфельд, модельер. Сделать снимки важнее всего, но не меньшее значение имеет сохранение результатов съемок. И цифровые фотографии, и уже отпечатанные снимки, и отснятые фотопленки требуют бережного хранения. Создать необходимые условия не так сложно, как кажется на первый взгляд. Интересное наблюдение. Покупка скальпеля не делает из человека хирурга. Зато после приобретения фотоаппарата все становятся фотографами. Хранение цифровых фотографий. Цифровые фотографии самые неприхотливые в архивации и хранении. Их можно легко записать на цифровой носитель и даже при этом не печатать. Но и здесь есть ряд рисков. В первую очередь, для того, чтобы обезопасить свои снимки, их цифровые копии нужно размножить. Если один из носителей информации будет испорчен или утрачен, копии сохраняются на другом. На данный момент цифровые фотографии можно хранить на жестких дисках, встроенных в компьютеры, на внешних жестких дисках, на флеш-накопителях, на дисках для записи, специальных фотобанках и облачных серверах. Идеальным решением для ценных снимков будет копирование файлов как минимум на два носителя или ресурса. Физические носители желательно также держать в разных местах. Например, на жестком диске компьютера и на внешнем жестком диске, который самые рьяные блюстители фотопорядка даже помещают в сейфовые хранилища банков. В случае, например, заражения компьютера вирусом и уничтожения данных, на нем всегда можно восстановить данные с резервного носителя. А облачные решения позволяют сделать это вообще без физического носителя. Доступ к своим файлам при этом можно получить из любой точки мира, имея доступ к сети. Хранение пленок и бумажных снимков. Фотопленки невозможно так легко размножить, к тому же даже при бережном хранении со временем они теряют свои свойства. Поэтому желательно поместить их в специальные сливеры в нарезанном виде или хотя бы в светонепроницаемые боксы, подписать и создать некое подобие архива. В фотолабораториях даже делают индекс-принты. Это отпечатки, на которых в малом размере расположены все кадры с пленки. Индекс-принт можно поместить в архив для понимания того, какие кадры сделаны на конкретной фотопленке. Второй вариант — оцифровка пленок с помощью специального сканера. Это можно сделать самостоятельно или в фотолаборатории. Так можно создать цифровой архив всех или части кадров, которые хочется сохранить. Это гораздо более удобный способ, чем сканирование уже отпечатанных снимков, так как качество изображения при сканировании самой пленки может быть гораздо лучшим, чем при сканировании бумаги. К тому же с цифровых копий уже можно будет делать резервные. Как хранить? Лучше всего хранить не отснятые фотопленки в холодильнике, а отснятые и проявленные в нарезанном виде в сливерах в темном, сухом, прохладном месте. Старые семейные альбомы можно оцифровать, обработать и сохранить для потомков. Архивные материалы музеев, научных центров и университетов также сканируются и архивируются. Удобнее всего хранить фотоархив на внешних жестких дисках и других портативных цифровых накопителях. Искусство реставрации. Старые напечатанные снимки, сделанные до появления цифровой фотографии, часто делались в ателье или же их негативы не сохранились. В таком случае напечатанные снимки являются единственными носителями информации, которую обычно хочется сохранить. Особенно потому, что состояние карточек со временем не улучшается, а в некоторых случаях речь идет об уже обветшалых снимках. В таком случае стоит также прибегнуть к оцифровке фотографий посредством сканирования. Это не только позволит сохранить важную информацию, но и поможет привести снимки в нормальное состояние. Даже порванные и сильно протертые фотографии возможно реставрировать и даже напечатать снова. Многие, кто хочет оставить память о своей семье и близких, создают личные архивы со снимками более чем вековой давности, которые смотрятся достойно и сегодня. Немного статистики. Только 2 из 10 снимков, сделанных с помощью цифровой камеры, пользователи печатают на бумаге.